Глава седьмая. Все на особый лад. Нет, на этот раз я влюбился не в девушку. Всеми моими помыслами завладел институт физических проблем. Вряд ли сейчас мои чувства могут кого-нибудь удивить. Институт атомной энергии, институт теоретической и экспериментальной физики, объединенный институт ядерных исследований в Дубне, физический институт имени Лебедева – да и сам институт физпроблем в теперешнем его виде, учреждения Сибирского отделения Академии наук СССР, физические институты Украины, Армении, Грузии – все они сейчас богаче, многолюднее, обеспеченнее, чем тогдашний копичник, оборудованы новейшей техникой, ускорителями, атомными реакторами, установками для термоядерного синтеза. Но Институт физических проблем 1940 года и сейчас живет в моей душе как основа основ, и думается, что очень многое во всех наших современных физических учреждениях взяло начало от этого чистого источника науки. В ту пору в институте работало человек 100, из них наукой занималось человек 10, включая прикомандированных и аспирантов-теоретиков. Важными персонами в институте были замдиректора Ольга Алексеевна Стецкая, тетя Оля, уже знакомый нам референт Олег Николаевич Писаржевский, ставший впоследствии известным писателем, и бухгалтер Макс Моисеевич Эфрос, кстати, единственный сотрудник бухгалтерии. Несмотря на это, он умудрялся подавать годовой отчет ровно в 10 часов вечера каждого 31 декабря. Правда, у Капицы не было постатейного расходования средств. Почти все остальные административные сотрудники и часть технического персонала были внутриинститутскими совместителями. Машинистка, она же зав канцелярии, она же кассир-инкассатор. Зав складом, он же снабженец. Электрик, он же пожарный, он же хранитель научного инвентаря, он же помощник механика, ожижавшего водород и гелий. В институте нельзя держать ни одного человека, который бы не был занят на все 100%, поучал нас Капица. «У нас не фундаментальная библиотека», — говорил он научному сотруднику, исполнявшему роль шефа библиотеки. «Если какой-нибудь книгой сотрудники пользуются редко, ее немедленно надо передать в одну из библиотек, которые в ней нуждаются». Ваш эксперимент можно было бы довольно легко выполнить с помощью регистрирующего микрофотометра Цейса, обратился он ко мне однажды. Но мне показалось, что прибор вам не пригодится в ближайшее время, и я передал его в другой институт, где он принесет больше пользы. У него было много разных идей о том, как должен быть устроен институт. Некоторыми из них он делился довольно часто, не стесняясь повторений. Другие принципы он держал про себя, и проходило много времени, прежде чем сотрудник догадывался, в чем дело. Собственный помощник был только у самого Капицы, остальные трудились в полном одиночестве. Ни лаборантов, ни препараторов. Я уж не говорю об ассистентах или каких-нибудь других ультраквалифицированных лицах. Работать в одиночку было трудно. Двух рук не хватает, помогай себе зубами. И часто помогали, между прочим. Увидеть ученого, держащего в зубах вакуумную резину, стеклянную трубку или даже зажженную стеклодувную горелку, было довольно просто. В редких случаях, при крайней необходимости, во время эксперимента разрешалось воспользоваться кем-нибудь из электротехников, которых было четверо. Но все совместители, и застать их без дела было невозможно. Приходилось умолять бросить свое занятие и прийти на помощь. Иногда уговорить удавалось. Все зависело от личных симпатий. «Ну, так уж и быть», — говорил Сережа Околеснов в ответ на мои просьбы, и, бросив зарядку аккумуляторов, шел ко мне в комнату. «Был бы кто другой, ни за что бы не пошел». Приходили звать на помощь и друг друга. Является ко мне как-то мой сосед Алексеевский и просит: «Элифтер Луарсабович, не можете потратить на меня 10 минут?» Говорил он столь низким голосом, что некоторые звуки не воспринимались ухом, и было принято толковать, что он испускает инфразвук. «Пожалуйста», — говорю, — «вот я сейчас потушу свет, и вы увидите на стене 7 зайчиков от 7 гальванометров». Это уже было в его комнате. Он потушил свет. Я ему говорю, «Зажгите, я не успел рассмотреть, где же у вас шкалы. Зачем вам шкалы? Я же сказал, что надо смотреть на стенку. Это опыт предварительный. Мне необходимо знать только направление движения зайчиков. Поэтому шкал нет». Смотрю на стену и в темноте вижу действительно 7 световых бликов, отраженных зеркальцами гальванометров. «Включаю. Раз, два, три!» — взревел Алексеевский. 7 световых пятен запрыгали по стенке. Запомнить какое, куда — невозможно. «Ну что?» — спрашивает. «Ничего не запомнил, — говорю. Включите, пожалуйста, еще раз». «А черт бы вас побрал!» — зарычал он инфразвуком. «Весь эксперимент мне изгадили. 2 недели готовил». «Ну неужели ни одного раза нельзя больше включить?» Умоляю, весьма смущенный. «Нет, нельзя. Но неужели ни одного зайчика не запомнили?» Умоляет он, весьма разъяренный. «Нет, ни одного». Так ничего и не получилось из эксперимента на этот раз. А позвал бы он электрика Никиту Щенникова, он бы наверняка запомнил, если не все 7, то, по крайней мере, 3 зайчика. А все 7 не запомнил бы никто. На этот счет Алексеевский явно заблуждался. Включить рубильник и я бы мог. Что же он сам не смотрел на свои зайчики? Стиль научной работы сейчас изменился по сравнению с тем, что было тогда, до неузнаваемости. Вместо сугубо индивидуальных экспериментов, занимавших еще относительно большое место в физических институтах, теперь проводятся, как правило, огромные коллективные исследования – масштабы которых с годами все увеличиваются. Но я и сейчас продолжаю придерживаться мнения, что на каком-то этапе своего развития ученый должен остаться один, с глазу на глаз с наукой, не пользуясь помощниками, не опираясь на руководителей. Единственной нашей постоянной помощницей была уборщица, но ей категорически запрещалось прикасаться к приборам и даже к поверхности стола. Мести она могла только пол. Но не успеешь развести хлев, к чему были все предпосылки и уважительные причины. Тетя Оля Стецкая уже тут как тут. Почему у вас на столах грязно? Насос маслом забрызгало, пора бы почистить. К чистоте приучала нас не одна тетя Оля. «А, доктор, заходите, заходите», — говорю своему бывшему декану, держащему в руках корковую пробку и напильник. Обточенная напильником корковая пробка – ходовой материал у криогенщиков тех лет, поэтому нет ничего удивительного в том, что он не расстался с нею, идя ко мне в лабораторию. «Садитесь». «Нет, благодарю, я на минутку». Минутка длится ровно столько времени, сколько надо, чтобы обточить пробку. «Заходите вечерком», – приглашает Шальников, будто затем и заглядывал. Там, где он стоял, выросла изрядная горка корковых опилок. Как назло копиться. Что же это вы, Андроников, разводите у меня в институте такую свинарню? В лабораториях должна быть идеальная чистота. Я всегда говорю, если в кабинете директора чисто, и в уборных тоже чисто, то в учреждении вообще чисто. Можно не проверять его работу. Она налажена? Хорошо. Но вы опровергаете установленную мной закономерность. Запомните. Там, где грязь, там не может быть научной работы, за результаты которой ученый мог бы ручаться. Мне еще Резерфорд это говорил в дни моей молодости. Запомните, там, где грязь, там не может быть хороших результатов, которые ученый мог бы гарантировать. Говорю я своим сотрудникам теперь, 30 лет спустя, обходя лаборатории. Это Капицево счастье, что у него в институте было 5 экспериментаторов. А каково мне, когда в Институте физики Грузинской академии наук с захватывающим воодушевлением мусорят 300 физиков, а еще 600 человек им помогают. С такой же последовательностью Капица поучал всех небритых. «Вы опять сегодня не побрились?» «Да как-то не успел, Петр Леонидович», — оправдывался один. «Безопасные лезвия кончились», — извиняющимся голосом говорил другой. «Никаких оправданий не признаю», — слышалось в ответ. «Если нет лезвий, зайдите к Анне Алексеевне, попросите от моего имени. Она вам даст парочку». Анна Алексеевна — жена Петра Леонидовича. Но хуже всего было с ртутью. Капица боялся даже малейших признаков загрязнения ртутью. Издал приказ, согласно которому за небрежное обращение с ртутью любой сотрудник подлежал изгнанию из института. Разольешь ртуть и чистишь пол целый день. Зайдешь к доктору наук. Хозяина нет. Случайный посетитель показывает пальцем под стол. Неудобно сказать, что крупный ученый сидит целый день на корточках и собирает ртуть. «Профессор, что вы тут делаете?» — воскликнешь бывало, чтобы обратить все в шутку. «А черт несется из-под стола! Ртутный манометр лопнул!» Одна вещь оставалась для меня непонятной очень долгое время. Почему в таком антибюрократическом учреждении трудно отдать заказ в мастерские? При относительно огромном штате механиков надо было получить обязательное разрешение на изготовление прибора у самого Капицы, а для этого надо было его ловить в коридоре или сидеть подолгу в приемной, а потом не так уж редко выходить из его кабинета ни с чем. Только впоследствии до меня дошло, что это есть метод контроля и руководства за научной работой со стороны директора, который, как правило, никогда не расспрашивал, как дела, очень редко заходил в лабораторию и еще реже что-нибудь советовал. Когда чертежи, приготовленные для мастерской, попадали к нему в руки, он мог свободно ориентироваться в идеях, которые были заложены в эксперимент, следить за тем, как часто к нему попадают чертежи, а следовательно, за тем, насколько интенсивно работает ученый. При этом он каждый раз спрашивал о судьбе предшествующего прибора, чертеж которого ранее прошел через его руки. Непонимание сущности директорского метода чуть не привело меня однажды к катастрофе. «Петр Леонидович, можно мне к вам зайти как-нибудь? Мне надо подписать заказ в мастерскую». «Заходите завтра в 11. Мы с вами давно не говорили о ваших делах, вот и побеседуем заодно». И мы разошлись. Ничто не предвещало ничего не только необычайного, но даже и необычного. На следующий день, ровно в 11:00, я постучал в его дверь. «Заходите, заходите, Элефтер», — мирно сказал Петр Леонидович. Я приблизился к его креслу. «А что это у вас за бумаги?» — спросил он меня, указывая на миллиметровку, свернутую в трубочку. «Вы вчера мне обещали подписать чертежи в механическую мастерскую», — пробормотал я, разворачивая перед ним бумажный рулончик. Но не успел я его развернуть, как Капица закричал на меня. «Это еще что за чертеж? Послушайте, Андроникашвили, вы что, приехали ко мне в институт специально, чтобы загружать мастерские?» «Что вы, Петр Леонидович, вы, кажется, хотели подготовить у меня в институте докторскую диссертацию?» «Докторскую?» — почти неслышно произнес я. «А я у вас и кандидатскую степень отниму!» Тон его голоса все повышался. «Да за что?» — еще тише прошептал я. «Да за то, что вы не умеете использовать приборы!» «Кстати сказать, сконструированные вами же, из вашего прибора, наверное, можно выжать еще кучу данных, а вы уже хотите новый заказывать». У Капицы была неправильная, с моей точки зрения, идея, будто бы засиживаться вечером в лаборатории не полезно. «Ученый должен иметь время думать и читать», — говаривал он тем из нас, кто подолгу работал над монтажом своего прибора. Это ему еще его учитель Резерфорд внушил. Хорош бы я был, если бы слушался его совета. Я бы вообще ничего не успевал смонтировать своими неопытными руками. Чтобы думать и читать, есть ночь, рассуждали все экспериментаторы. В соответствии с руководящей идеей, ровно в 6:00 вечера по коридорам, в которые выходили двери лаборатории, разносился стук каблуков Ольги Алексеевны, а затем над тобой раздавался ее голос. «Долго собираетесь трудиться?» «Ну уж до 8, так и быть, поработайте». «А вы?» — обращалась она к другому. «Нет, этого я разрешить не могу. Попросите Петра Леонидовича, пока он здесь». В редких случаях Петр Леонидович разрешал до 11. В 11:00 вечера один из нас, в все тех же злосчастных экспериментаторов, обходил все лаборатории, все комнаты, все цеха института. В нашу обязанность входило перекрыть газ или воду, забытые кем-нибудь, выключить рубильники на щитах, погасить свет, посмотреть, нет ли тлеющих предметов, попробовать, плотно ли завинчены редукторы водородных и гелиевых ресиверов. И если бы не эти предосторожности, то институт неоднократно имел бы основание погибнуть от огня, взрыва или потопа. Рабочая неделя кончалась, как в Кембридже, в пятницу, для Капицы в 2-3 часа дня, после чего он уезжал с семьей на дачу. Для остальных, когда последние капли жидкого гелия испарялись из их приборов. Но это не означало, что в субботу институт не функционировал вовсе. Суббота – день открытых дверей. В субботу в институте все должно было быть особенно чисто, прибрано. В этот день бесконечные экскурсии ученых, инженеров, военных, писателей и даже пионеров посещали лаборатории и беседовали с нашими научными работниками. Глава 8. Мастер-ламастер. Установка для получения мелкодисперсных частиц металлов и их сплавов готова, закреплена на фундаменте, в нее помещен сосуд для диспергирования, и работа пошла. «А ну-ка, покажите ваши дисперсные взвеси», — попросил Шальников, имевший привычку интересоваться всем и вся. «В чем это они у вас взвешены? В спирту? Ни к черту не годится», — объявляет он после того, как посмотрел взвесь в рассеянном свете. «Я сам долго занимался физикой коллоидов. Это не шуточное дело. У вас концентрация получается очень низкая». «Что же, увеличу частоту и амплитуду машинки», — ответил я, как ни в чем не бывало, и запустил свою машину на такой ход, что, несмотря на плавающий фундамент, вибрации и шум распространились на все здание. Через полчаса передо мной появился взмыленный Писаржевский. Шеф приказал мне немедленно найти, откуда разносится этот вопиющий звук и почему дрожит весь институт. Оказывается, это вы тут ставите наукообразные опыты. Вы бы уж подождали, пока Капица куда-нибудь уедет. Или убавьте амплитуду. Я выключил наукообразную установку. Немедленно явился Шальников и сразу же схватился за сосуд с дисперсной смесью. Концентрация мала, прибавьте амплитуду. Подожду до вечера пятницы, пока Капица не уедет. А что, уже взъелся из-за шума? Нет, не взъелся, но присылал Олега. Олег советует подождать, пока ПЛ куда-нибудь уедет. Ну, вы своих экспериментов так и не успеете сделать. За вас их кто-нибудь другой сделает, если вы намереваетесь работать 1,5 дня в неделю. Работать надо день и ночь. Концентрация мала, слышалось в понедельник. Концентрация мала, слышалось во вторник. Концентрация мала, слышалось в среду, четверг, пятницу и субботу. Эти слова произносил один и тот же голос, голос Шальникова. Шальников был в курсе всех дел института и отдельных его сотрудников. Никого не боялся, не то что я, ни с кем не считался, и делал все в состоянии запальчивости и глубоко интуитивно. Нам, грешным, надо было рассчитывать эксперимент, если мы хотели, чтобы он получился. Надо было оценить возможные погрешности и ошибки, чтобы ожидаемое явление не выскочило за пределы наблюдаемости. Надо было сконструировать установку, вычертить ее общий вид, по отдельности вычертить все части до единой, обдумать технологию изготовления деталей стеклодувным гением Александром Васильевичем Петушковым и боссом механических мастерских Николаем Николаевичем Минаковым. Не поступишь так, эксперимент и сорвется, что-то не сработает. У Шальникова все было наоборот. К эксперименту любой сложности он приступал немедленно, без всякой подготовки. Он то и дело забегал в свою лабораторию с какой-нибудь деталью прибора. Что-то приклеит, что-то привинтит, что-то намотает, и тут же выбежит из комнаты снова. Он лепил эксперимент, как птица вьет гнездо. Прилетит с соломинкой, потом улетит и снова вернется то с веточкой, то с комком глины. Так и Шальников. В экспериментах у него не бывало ни осечки, ни промашки. Он действовал с той же уверенностью и тем же вдохновением, с каким Эмиль Гилель сможет сыграть в первый раз по нотам, которых он до этого никогда не видел, незнакомое ему музыкальное произведение. Но я так долго расписывал Шальникова, что забыл сообщить. Он уже опять в моей лаборатории. Держа в руках сосуд с густым, как сметана, веществом, не жидкостью и не твердым телом, а тем, что принято называть в науке коллоидной суспензией, он спрашивает, что за вещество? Сплав свинца с оловом. Какая концентрация? 10 весовых процентов. Недурно. Диспергирование шло отлично, но почти каждый опыт стоил стеклянного дьюара. То он выскакивал из дико ревущей машины, колебания которой нередко срезали даже анкерные болты, удерживавшие ее на фундаменте. То капли жидкого азота попадали на кромку дьюара, что, как известно, является для него смертельно опасным. Много было разных причин, которые могли привести и приводили к неминуемой гибели дьюаров. Перед одним из семинаров Капица вдруг спросила, обращаясь ко всем нам, «А куда подевались из шкафа в магнитном зале все дьюары?» «Это я их перебил», — заявляю с философским спокойствием. «Но ведь там их был полный шкаф», — ужаснулся директор. «Да, целый шкаф», — подтверждаю, все еще не понимая, что мне пора стушеваться и предоставить шефу возможность отругать меня в полную меру. «Вы что же хотите, чтобы от меня ушел мой стеклодув?» Это он обратил мое внимание на исчезновение дьюаров и заявил, что больше их делать никому не будет, без специального моего разрешения. Участники семинара вертелись на своих сиденьях, выбирая позу, чтобы можно было получше сопоставить мой глупый и жалкий вид с грозным выражением лица Капицы. О, счастье! Их надеждам не суждено было сбыться. Поняв, что за моим проступком не кроется ничего, кроме наивного невежества, и уж во всяком случае нет никакого злого умысла, Капица сказал довольно мирно. «Я вас очень прошу обращаться с дьюарами поосторожнее и принять какие-нибудь меры, чтобы они у вас не бились в таком количестве». К сожалению, очередной дьюар не заставил себя долго ждать. Прежде чем приступать к опытам с коллоидными частицами, я занялся изучением магнитных свойств сверхпроводящих веществ на более простом объекте. У меня уже была своя установка для экспериментов с жидким гелием. Внутри нее помещался соленоид, создававший достаточно сильное магнитное поле, и я измерял магнитные моменты сплавов, имитировавших мелкодисперсную смесь сверхпроводящих и несверхпроводящих коллоидных частиц. Измерения шли в течение нескольких месяцев нормально, если не считать того, что каждый опыт приносил что-нибудь неожиданное, не укладывавшееся в рамки представлений, уже сформулированных к тому времени учением о сверхпроводимости. И вдруг мне пришло в голову кое-что изменить в конструкции прибора, погруженного в дьюар. «У вас что-то не то», — говорит сверхопытный Яковлев, скорчившись у гелиевой машины. Поза его во время заливки — была не из самых удобных, и чтобы сохранить устойчивость, он, сидя на корточках, всегда держался левой рукой за носок ботинка правой ноги. «А что такое?» – забеспокоился я. «Плохо заливается», – ответил Яковлев. «Я наливаю, а он выкипает тут же». Возня с моим дьюаром затянулась, и около машины образовалась очередь научных сотрудников, ждущих заливки гелия в их приборы. Все присаживались на корточки и старались заглянуть в дьюар, в крышку которого был просунут сливной хобот гелиевой машины. Если бы я был Том Сойер, то, конечно, на такой ходовой операции, как заглядывание в мой дьюар, мог бы заработать массу полезных вещей. Но, по-видимому, я растерялся и поэтому ничего не заработал. «Эй, батюшка, да ведь он у вас поет!» — послышался голос одного из тех, кто дожидался своей очереди заглянуть в мой дьюар. К голосу говорившего следовало прислушаться. Это был многоопытный товарищ, недавно рванувший свой дьюар, вот так же стоявший под машиной. Обычно, лопаясь, дьюары не разбрасывают своих осколков. Но у него рвануло так, что осколки стекла, влетев в соседнюю комнату через открытую дверь, глубоко вонзились в деревянную подставку установки, которая отстояла от машины на 7 метров. Один из этих осколков попал в глаз хозяину дьюара, И когда его зажмурившегося и бледного вывели, Шальников остановил первый попавшийся грузовик и помчал пострадавшего в больницу. Услышав радостную весть о том, что мой дюар запел, все снова установились в очередь, желая опять посидеть на корточках. Теперь они хотели уже не видеть, а слышать. Поднявшись, каждый говорил с глубокомысленным вздохом. «Да, поет». Я забеспокоился. «А в чем дело?» Спрашивают у одного, то другого, заглядывая им всем в лица. Лица ничего не выражали. Более того, они были загадочны, как всегда, когда человек не знает, но не хочет этого показать. Все продолжали не знать, в чем дело, даже после того, как я нарисовал в деталях все внутреннее устройство поющего прибора. Покачали головами и разошлись. К этому времени Яковлеву надоела возня с моим дюаром. «Забирайте ваш прибор и ставьте его на испарение. Работать сегодня не будете», — заключил он. Я покорно понес прибор в соседнюю комнату. Напряженные вибрации всего прибора даже ощущались на ощупь. Вдали от шума гелиевой машины явственно слышался издаваемый им однотонный высокий звук. Ввиду необычности ситуации ставить прибор на испарение пришел вместе со мной сам Яковлев. Но не успели мы взяться за одну из резиновых трубок, надетых на медные рога крышки дюара, как раздался оглушительный взрыв, и нас окутали густые и холодные пары жидкого азота и жидкого гелия. Все снова сбежались. Прибежал и Шальников. «Сейчас же бегите звонить Ираклию. Пусть пошлет телеграмму в Тбилисский университет, чтобы вас встречали на вокзале с оркестром. Нет, пусть лучше на аэродроме, ведь вам все равно лететь из института. Вот и долетите прямо до Тбилиси. Лучше всего позвоните Виве. Пусть придумает, чем вам теперь заниматься». Так подбадривал меня Шальников. Все были крайне озабочены моей судьбой. Яковлев, мой верный друг, считал, что Капица не должен знать о потере 1,5 кубометров газообразного гелия. Якобы у него, Яковлева, имеются внутренние ресурсы, которыми он может покрыть убыль. Кандидаты наук уговаривали меня не ходить к Капице самому, а попытаться урегулировать этот вопрос через лиц, имеющих докторскую степень. Все стояли на одном. Объяснение с Капицей надо отложить до того часа, когда он будет выходить из своей лаборатории. Однако я счел, что надо пойти навстречу своей судьбе. «Ну и дурак», — послышался голос за моей спиной. «Сейчас ему Капица как даст». Глава 9. Святая святых. Лаборатория Капицы, в которой он проводил опыты с жидким гелием, помещалась в подвале, против той комнаты, где я шумел и гремел. По вторникам и пятницам греметь я не мог. В 9:00 в лабораторию спускался лаборант Капицы Сережа Филимонов и приступал к подготовке очередного эксперимента. Звонок по внутреннему телефону сверху от Яковлева: «Несите прибор». Звонок снизу от Сережи: «Все готово, Петр Леонидович». И через 5 минут Капица сбегал вниз по лестнице. Часов в 7 вечера Капица покидал лабораторию. Вид задумчивый. В руках журнал экспериментов и логарифмическая линейка. Иногда ему не удавалось даже вырваться на полчаса пообедать. Пока длился опыт, в комнату, в которой работал Капица, никто никогда не входил. Спускаясь с лестницы в подвал, обдумываю ситуацию. У моего соседа тоже была авария, но он потерял меньше гелия. Кроме того, осколком стекла ему проткнуло радужную оболочку. Это, наверное, его и спасло. Возглас «Войдите!» вернул меня к действительности. Я даже не заметил, что успел постучать в дверь и продолжал свои размышления на пороге святая святых. Быстро повернув ручку, вхожу. Темнота слепит. По лаборатории двигаются тени 2 людей, и скорее по интуиции я обращаюсь именно к Капице, а не к Сереже. «А разве вы не знаете, что входить сюда, пока я экспериментирую, нельзя? Вы мне помешали». Очень и очень грозно отвечает Капица на мое робкое «Здрасте, Петр Леонидович». «Я не мог не прийти к вам. У меня случилось несчастье. Какое еще несчастье? Взорвался Дюар и... Опять взорвался Дюар? Нет, не в том дело. Дело в том, что я потерял 1,5 кубометра гелия. Это уже хуже, сказал Капица, явно расстроившись. Ведь у нас осталось всего 6 кубометров газа из того, что я тогда привез из Англии. С тех пор мы не получили ни литра. Гелий – редкий газ, и он нужен им самим. Они отказались продавать его нам. Они – это англичане. Я очень извиняюсь перед вами, Петр Леонидович, но на этот раз я, кажется, не виноват. А кто же виноват-то? Вы знаете, Петр Леонидович, Дюар пел, и никто не мог объяснить, в чем тут дело. Я только прикоснулся к трубке и сразу... Да, это вы правы. На этот раз вы, правда, не виноваты. Я тоже встречался с этим загадочным явлением. Надо будет как-нибудь поставить специальные эксперименты, чтобы выяснить, в чем дело. Я поспешил откланяться. «Вы молодец, что пришли и сами рассказали об этом мне», — сказал на прощание Капица. «Благодарю вас за это». «Так и сказал. Это я точно запомнил. Вы молодец. Благодарю вас». На верхней площадке лестницы и в коридоре, куда она вела, собрались не только ученые, но и технический персонал. «Когда уезжаете?» — спросил Шальников. «Представьте себе, не уезжаю». «А что он вам сказал?» — вмешался Бриллиантов. «Он очень расстроился и сказал, что это явление надо изучить». «Какое явление? Как бить дюары?» «Нет, не как бить, а почему они поют?» «Что это с ним сегодня?» Сказал кто-то, недовольный тем, что предсказания не сбылись и ничего интересного не получилось. «А что он все-таки там делает?» Начали расспрашивать меня товарищи. «Мне было не до разглядывания экспериментальной установки», — объяснил я. «Ну, вы, видно, и впрямь струхнули, если не поинтересовались. Я бы на вашем месте обязательно рассмотрел». «Постучите и войдите», — посоветовал кто-то. «В другой раз так и сделаю». Чем занимается Капица в своей лаборатории, никто из нас не знал. Было ясно одно. Он пытается разгадать парадокс с 2 вязкостями жидкого гелия. Но как? Через несколько недель ко мне в комнату постучал Сережа Филимонов. «Петр Леонидович просит вас к себе». Почти во мраке сидел он молча перед шкалой, по которой бегал световой зайчик от зеркальца, отражавшего луч, идущий от осветителя. Блики на серебряных цилиндрических поверхностях дюаров, мерный стук форвакуумных насосов, откачивающих пары жидкого гелия, запах разогревшегося минерального масла. Все привычно, все обыкновенно. Необыкновенно только напряженное молчание экспериментатора. «Ах, вы уже здесь?» — наконец замечает мое присутствие Капица. «Вот видите бульбочку с капилляром внутри дюара? Она заполнена гелием-2, как и весь дюар. В ней намотан небольшой нагреватель из константановой проволоки. Когда я его включаю, подвешенное против нагревателя стеклянное крылышко отклоняется, и зайчик от зеркальца бежит по шкале. Значит, из капилляра бьет струя. Можете это как-нибудь себе объяснить?» «Нет. По правде говоря, не могу, ведь это просто чудо какое-то». «Чудо не чудо, но интересное явление». «А вы, Петр Леонидович, наверняка знаете, в чем дело?» «Догадываюсь, но говорить об этом рано. Надо еще повозиться, поэкспериментировать, посмотреть, как это явление выглядит в других условиях». После работы меня обступили товарищи. «Вам ПЛ что-то показывал, говорят?» «Показывал». «Ну и что же он там делает?» «Сам не пойму. Из маленькой бульбочки бьет струя беспрерывно, а бульбочка не пустеет». «Бросьте, так не бывает». «Ну, не бывает, так не бывает». «Говорят, Ландау знает, в чем там дело». «Откуда ты это взял?» «Его Капица недавно вызывал к себе и очень долго консультировался». «Это еще ничего не значит». «Нет, значит. Ну так пойдите и спросите Дау, в чем дело». «Да я спрашивал, он не говорит». «Не говорит, потому что не знает». «Нет, знает». И так долго. Однажды прохожу мимо лаборатории Капицы. Дверь открыта, изнутри доносятся голоса, хотя среди них голосов Капицы и Филимонова не слышно. Видимо, ушли уже. Заглянуть? Заглянул. Кое-кто из пятерки экспериментаторов рассматривает приборы, с помощью которых Капица только что изучал гелий-2. Кто-то нагнулся и заглядывает в дюар сбоку, через длинный просвет в серебрении, кто сидит на корточках и старается рассмотреть прибор снизу. «Ничего не понятно. Вроде бы так, а вроде бы и не так», — говорит один. «Ничего не понятно», — соглашается другой. «Видно, вязкость он и не думает больше измерять». Я тоже приник к просвету, специально оставляемому в серебрении дюара, и тоже старался разглядеть конструкцию прибора, помещенного внутри. Как и всем, мне было ничего не понятно. «Хотите, покажу интересную вещь?» Бросает в другой раз на ходу Капица мне и кому-то из моих товарищей. Сам он быстрой походкой идет через магнитный зал, сворачивает в коридор, спускается вниз в подвал. Мы за ним в припрыжку. «Загляните в дюар. Сережа, сфокусируйте луч на черном колечке». Мы по очереди прильнули к дюару. На тонкой игле насажен двустенный стеклянный наперсток. Межстенное пространство – с помощью тонких изогнутых трубочек соединяется с гелиевой массой, залитой в дюар. Наперсток опоясывает черная полоса. «Включите свет», — командует Капица. Паучок с кривыми лапками начинает вращаться. «Выключите свет». Паучок останавливается. Снова и снова вращается паучок. Из его изогнутых ножек бьет невидимая струя, но наперсток не пустеет. Чудо! «Что вы можете сказать по этому поводу?» — обращается к нам Капица. «Ну что тут скажешь? Интереснейшее и необъяснимейшее явление. А вы уже знаете, в чем тут дело?» — спрашиваю у Капицы. «Теперь уже знаю. В чем же? Говорить пока рано, работа ведь еще не полностью закончена. Спасибо, Петр Леонидович. Ну-ну, рад, что вам было интересно». Глава 10. Сущность открытия. В одну из весенних сред 1940 года лаборатории обежал Писаржевский. «Джентльмены», — обращался он ко всем, — «шеф проводит сегодняшний семинар не у себя в кабинете, а в конференц-зале». «Почему? А что случилось особенного?» — спрашивали джентльмены. «Впрочем, понимая уже, что бутербродов сегодня не будет, и надо успеть сбегать куда-нибудь перекусить». Действительно, в 19:00 зал до отказа был набит посторонними лицами, не имевшими никакого отношения к институту. Было много академиков, членов-корреспондентов, были математики, физики, химики. Гости спрашивали, о чем будет рассказывать Капица, но никто из нас не знал не только темы доклада, но даже и того, что докладчиком будет сам Капица. Для нас это было сюрпризом еще большим, чем для посторонних людей. В переполненном зале Капица начал свой рассказ об исследованиях, которые он предпринял с целью выяснения новых законов, управляющих сверхтекучестью. Многие из вас, наверное, помнят, что Киезом обнаружил у жидкого гелия-2 необычайно высокую теплопроводность. После того, как мною была открыта сверхтекучесть, я предположил, что большинство необычных свойств гелия-2 объясняется отсутствием у него в некоторых условиях вязкости. Если гелий-2 обладает истинной теплопроводностью, под истинной теплопроводностью понимается процесс, когда тепло от нагретого конца образца к более холодному концу передается от атома к атому при их столкновении между собой. Так вот, если гелий-2 обладает истинной теплопроводностью, то скорость распространения тепла должна увеличиваться у жидкости, когда мы начнем ее перемешивать. Если же механизм теплопередачи иной, то перемешивание могло бы значительно уменьшить скорость, с которой тепло распространяется по жидкому гелию-2. Прежде всего я поставил эксперимент, в котором тепло от нагревателя протекало вдоль тонкой стеклянной трубочки. В эту трубочку была вставлена стеклянная палочка, которая могла либо находиться в покое, либо вращаться со скоростью от 0 до 900 оборотов в минуту. Скорость теплопередачи определялась мною по разности температур, возникавшей на разных концах трубочки. Оказалось, что разность температур резко возрастает, если стеклянная палочка вращается. Это означало, что механизм теплопередачи внутри гелия-2 связан не с истинной теплопроводностью, а с каким-то особым конвекционным механизмом, который нарушается при перемешивании. Аудитория была захвачена. В следующем опыте Капицы скорость теплопередачи измерялась в гелии, текущем по капилляру, и каждый раз в движущемся гелии механизм теплопередачи нарушался. Установив этот факт, Капица перешел к опытам, в которых он задавался целью выяснить, не связана ли теплопередача в капиллярах с движением каких-то струй, разрушающихся, когда жидкость перемешивается или течет. Внутри дюара, наполненного жидким гелием, на вращающемся коромысле прикреплялась та самая бульбочка с нагревателем внутри, которая отклонялась, как только включали нагреватель. Это означало, что из нее действительно бьет струя. Зная массу бульбочки и отклонение крутильных весов, из которых она подвешивалась, можно было определить количество жидкости, вытекавшей из сопла. Эксперименты с бульбочкой легли в основу демонстрационного опыта с паучком, вращавшимся, когда на него падал луч света. Во всех этих опытах оставалось непонятным только одно – почему бульбочка и паучок, из которых все время вытекала струя жидкого гелия-2, никогда не пустили? Каким образом туда проникал жидкий гелий? Для того, чтобы это объяснить, Капица предположил, что навстречу струе по стенкам капиллярчиков вползает тонкая пристенная пленка гелия-2, обладающая совершенно другими тепловыми свойствами. Доклад окончен, посыпались вопросы. Никто не решался оспаривать результаты опытов. Они были поставлены так просто, что не допускали двоякого толкования. Никто не решился оспаривать и гипотезы о существовании пристенного противотока гелия-2. Объяснить опыты Капицы как-нибудь иначе в ту пору никто не мог. Пристенная пленка вползает в бульбочку навстречу выделяющемуся теплу. Струя жидкого гелия-2 бьет из сопла, унося тепло, генерируемое нагревателем. Единственная трудность заключалась в том, что скорость вползания пристенной пленки должна была быть очень велика, и это казалось неправдоподобным. Сообщение о своих новых парадоксальных открытиях Капица сделал и на общем собрании Академии наук СССР. Мне запомнились его слова, которые я потом слышала от него много раз. Если вы хотите глубоко исследовать какие-то свойства вещества или открыть в нем новые явления, то вы должны поставить его в крайние условия, то есть в такие условия, при которых все мешающие вам явления были бы или исключены, или подавлены. Например, вы хотите изучить магнитные свойства вещества, но вам, как это часто бывает, мешает тепловое движение в кристаллической решетке твердого тела. В таком случае вы вынуждены применить магнитные поля такой большой напряженности, чтобы эффекты, связанные с тепловым движением, стали играть второстепенную роль по сравнению с магнитными явлениями, которые вы как раз и хотите изучить. Так поступил в свое время я, построив источник импульсного магнитного поля огромной напряженности. Другую возможность изучать явления в крайних условиях предоставляют нам низкие температуры. Здесь тепловое движение внутри вещества исключено вовсе, и явление предстает перед вами, так сказать, в чистом виде. После доклада Капицы к дюару с паучком нельзя было пробиться. Престарелые академики буквально стукались лбами, незащищенными шевелюрой, нагибаясь над столом и стараясь заглянуть внутрь Дюара. Над Дюаром нависла серьезная угроза. Пришлось вмешаться в эти смотрины и установить очередь. Глава 11. Наш быт. «Вы числитесь профессором в вашем университете?» — спросил меня Капица, не отвечая на вопрос тети Оли, в какую комнату меня следует поселить. «Нет, я доцент». «Ах да, я забыл, вы доцент. Но ведь вы, кажется, говорили мне о том, что заведуете кафедрой». «Да, это так. Я заведую кафедрой экспериментальной физики». «Ну, значит, он выполняет там обязанности профессора», — сказал Капица, обращаясь к Стецкой. «Мы должны поселить нашего гостя в 5-й квартире внизу». И я тут же был вселен в 5-ю квартиру. Как и все квартиры в доме для научных сотрудников, она была двухэтажной. Столовую и гостиную на первом этаже отвели мне, как и у профессора. 3 комнаты наверху предоставили Алексеевскому, прикомандированному из Харькова, Мигдалу, прибывшему из Ленинграда для работы у Ландау, и аспиранту-теоретику Яше Смородинскому. В той обстановке, в которой жили научные сотрудники Института физических проблем, даже дети проявляли интерес к тому, что делалось в лабораториях. Расколов какой-то по счету сосуд, я выходил обычно из института, огорченный, почесывая в затылке. «По глазам вижу, что опять разбил Дюар», — подбежала ко мне еще во дворе Манана, 4-летняя дочка Ираклия, часто и подолгу гостившая у меня со своей няней. «Что ты в этом понимаешь?» — вздохнул я. «Иди лучше поиграй с ребятами». «А я вовсе не с ними играю, а с Дау», — бросил мне в ответ ребенок. И, кинувшись к Ландау, начал выкрикивать: «Давка, Ландавка!» «Манан, банана!» — отвечал ей в тон Ландау, делая вид, что хочет ее поймать. Жить в том же дворе, где ты работаешь, бывает иногда очень беспокойно. Как-то во время эксперимента слышу во дворе детское рыдание и странные слова: «Она у меня фасон украдет». Что-то подсказало, что это плачет Манана. Бросаю эксперимент и выбегаю во двор. Действительно, на крылечке, уткнувшись в нянькин подол, захлебывается Манана. «Дочка, дочка», — уговаривает ее нянька, — «они же вернут через 2 часа. Да ты не горюй, вон дядя идет». Ребенок оторвался от няниных коленок и кинулся ко мне. Я долго не мог понять, в чем дело. Слова «фасон украдет» не проливали достаточного света на случившееся. Наконец, с большим трудом удалось выяснить, что речь идет о Мананином сарафанчике, который няня одолжила соседям для того, чтобы они могли скроить такой же. Незаслуженно приласкав раскапризничавшегося ребенка, я успокоил его и вернулся в институт. На следующей неделе снова бросаю эксперимент и кидаюсь во двор. Сидя на асфальте возле грязной дождевой лужи, девочка по имени Тяпка откинула свои белокурые косы назад. Манана тщательно и методично моет ей волосы. Они делали свое дело, уверенные в принципиальной его правоте, так что ни крики Тяпиной мамы, ни увещевания соседей не могли прекратить эту сцену. Можете себе представить, как долго пришлось извиняться перед Тяпкиными родителями. Однако без Мананы мои дела сразу портились. Холостому человеку в копичнике тех лет нечасто приходилось есть как следует. Буфет, пожалуйста, но столовой не было. И до ближайших магазинов далеко. «Можно к вам?» – спрашиваю, просовывая голову в дверь соседней квартиры номер 4. «Пожалуйста, Элефтер, мы все очень рады вашему приходу», – говорила всегда донельзя приветливая Ольга Григорьевна. «Заходите, Элефтер», – приглашал Шальников. «Очень рад». Но обычной радости хозяина хватало на 15 или 20 минут. Он был искренне гостеприимным человеком. Но инстинкт непоседливости у него был все же сильнее инстинкта гостеприимства. «У вас, наверное, опять водный баланс разрушился в организме?» — повторяла Оля мою шутку. «Разрушился, Олечка, совершенно разрушился. Ну, тогда я вам дам крепкого чаю и что-нибудь поесть». «Ну, дайте и поесть», — говорил я без всякого стеснения. Пока Оленька будет поить вас чаем, я забегу в лабораторию ровно на 10 минут», — говорил хозяин и исчезал. Через час или полтора, когда был восстановлен и водный, и жировой, и хлебный баланс моего организма, он возвращался домой. «Где же ты был?» — спрашивала его Оля. Оказывается, что до лаборатории он не добежал, но зато забежал к Ландау, тот же дом квартира 2, оттуда к Коле Бриллиантову, тот же дом квартира 7. У них встретил одного своего старого знакомого и успел съездить с ним вместе к кому-то на Якиманку. Доложив о своих подвигах, хозяин говорил: «Вы посидите, Элифтер. Оленька, я сейчас приду». И с этими словами он снова выбегал из дома. Когда истекли 8 месяцев моего пребывания в Институте физических проблем, Капица предложил мне поступить в докторантуру и начать хлопотать об именной стипендии для меня. Я с радостью ухватился за это предложение и скоро был зачислен в институт докторантом на 3 года. Расплата последовала тотчас же. «К сожалению, — сказал Капица, — поступив в докторантуру, вы уже перестали быть исполняющим обязанности профессора, и я не могу поставить вас в преимущественное положение перед вашими товарищами. Я имею в виду ту площадь, которую вы занимали в квартире номер 5. Вам придется переселиться в другую квартиру, где вам будет выделена 1 комната, как и другим вашим коллегам». Новое обиталище было значительно более изолированным, в связи с чем теперь я уже мог приглашать посетителей, независимо от соседей по квартире. Одними из первых гостей были Капицы, Петр Леонидович и Анна Алексеевна. Было много вина, каких-то грузинских блюд, острых и вкусных. Был это мода. Первые полчаса Капица взирал на это времяпрепровождение с явным недоверием. Но потом дело пошло на лад. Все познается в сопоставлении. У англичан тоже есть своего рода тамада, но обычно эти обязанности выполняет не хозяин и его гости, сказал Капица, а специально приглашенное лицо, которое не сажают за стол. У него в руках имеется нечто вроде жезла, которым он стукает о стол. Не стукает, Петенька, а поднимает на уровень своей головы, поправила Анна Алексеевна. «Стукает на уровне головы», — продолжал Петр Леонидович. «Его речи гораздо короче, чем те, которые произносит Элифтер. Кроме того, их число не должно превышать числа блюд. При этом каждому тосту отводится свое место среди других. За короля пьют, кажется, после жаркого. При этом английский тамада поднимает свой жезл и произносит всего лишь одно слово — «кинг». Впрочем, Капица очень скоро привык к грузинским застольным порядкам, и число тостов, произносимых в его доме, обычно значительно превосходило число подаваемых блюд. Глава 12. Шонберг помешал. Как уже говорилось, я изучал магнитные свойства сплавов. В ту пору было известно, что эвтектика олова с цинком образует механическую смесь чистых компонентов, не растворяющихся друг в друге. При температурах, достигавшихся с помощью жидкого гелия, в сверхпроводящее состояние должно было переходить только олово. Таким образом, измерялся магнитный момент сверхпроводящих зерен олова, окруженных зернами несверхпроводящего цинка. Судя по температуре, при которой происходило разрушение сверхпроводимости образцов, я имел дело действительно с чистым оловом, без каких-либо примесей. Повышая напряженность магнитного поля соленоида, я легко переводил зерна олова из сверхпроводящего в нормальное состояние. Но полностью разрушить сверхпроводимость магнитным полем мне так и не удалось. Ни разу, даже при очень мощных полях. На диаграмме, на которой магнитный момент образца изображался как функция от приложенного магнитного поля, тянулись длинные-предлинные хвосты, которые портили всю картину. Что за черт, ругаюсь все время? Мой образец ведет себя так, как если бы цинк растворялся в олове. Но ведь температурная зависимость такая, что даже дурак поймет, что олово не содержит примесей цинка. Никто не мог объяснить мне, в чем дело. Ни Бриллиантов, который был специалистом по физике твердого тела, ни Стрелков, который мог научить вас поддерживать и измерять с фантастической точностью любую заданную физическую величину. Бывало, подойдет к нему научный сотрудник и спросит: «Петр Георгиевич, а как бы мне поточнее измерить температуру в моих условиях?» «А что вы называете поточнее, батенька?» — ответит вопросом на вопрос Стрелков. «Ну, хоть с точностью до 0,01 градуса Цельсия при комнатных температурах». «Это и есть как раз та самая точность, которую вы могли бы обеспечить сами, не обращаясь к другим за советом», — скажет обиженный Стрелков. «Но если вопрошающий хочет измерить температуру с точностью до 0,1 градуса или с еще большей, то Стрелков весь обрадуется, загорится и скажет: «Тут, батенька, есть о чем подумать». Потом он сделает рот резонатором, похлопает перед ним в ладоши, стараясь извлечь таким образом подобие мелодии, и засыплет вас вопросами: «А какова теплоемкость? Велик ли объем? В каком интервале температур требуется поддержать температуру с заданной точностью?» И пошло. И так никто не мог пролить свет на незаконное поведение моих сплавов. Ни Бриллиантов, ни Стрелков, ни Алексеевский, ни Шальников, ни Ландау, ни Капица. Горе! Вдруг, бац, статья Шонберга в Proceedings of the Royal Society. Он тоже заинтересовался вопросом о поведении мелкодисперсных коллоидов. Только не сплавов, а чистых металлов. В своей статье он подробно описывал, как растирал в ступке ртуть вместе со свиным салом, купленным в аптеке, как сало не давало капелькам ртути соединяться вместе и как ему удалось получить ртутные капельки диаметром от 0,001 до 1 миллионной сантиметра. По-видимому, этот человек обладал дьявольским терпением, если он мог одной рукой растирать ртуть с салом до таких мелких частиц. Так или иначе, но ему удалось установить, что дисперсные частицы чистого металла ведут себя вполне аналогично тому, как вели себя мои сплавы. В обоих случаях разрушить сверхпроводимость оказалось невозможным, вплоть до очень высоких величин напряженности магнитных полей. В обоих случаях получались хвосты, которые были тем длиннее, чем меньше были частицы сверхпроводящего металла. Это означало, что чистый металл в диспергированном виде такими опытами отличить от сплава невозможно, и сверхпроводящие частицы от несверхпроводящих тоже невозможно, поскольку совсем не сверхпроводящие вообще отсутствовали. А значит, продолжать далее мои эксперименты, видимо, не стоило. Конечно, пришлось доложить статью Шонберга на нашем семинаре. «Ну что же», — сказал Капица, — «Шонберг здорово вас бьет. Придется вам подумать о другом эксперименте. И поторопитесь послать в печать вашу статью о сверхпроводимости F-Tectic, а то как бы еще кто-нибудь не перебежал вам дорогу». Все стали вспоминать Давида Шонберга, который провел 3 года в Институте физических проблем и которого все очень любили. Главное, что он очень способный и опытный экспериментатор, прошедший хорошую школу, — заметил Капица. «Да он и теорию прекрасно знает», — добавил Ландау, редко хваливший ученых. Через несколько дней Капица представил мою работу к публикации в докладах Академии наук СССР, а я принялся за новые исследования. Глава 13. Опыты продолжаются. Вскоре после докладов, которые он сделал у себя в институте и на общем собрании Академии наук, Капица снова стал уединяться в своей лаборатории. Снова Сережа Филимонов подготавливал эксперименты, снова по вторникам и пятницам Яковлев требовал прибор под заливку, и, как и раньше, Капица сбегал по лестнице в подвал, чтобы в напряженной работе мысли, в догадках, в расчетах провести многие часы. По глубине замысла и простоте исполнения Новые опыты Капицы были замечательны. Вообразим себе цилиндрический сосуд с запаянными днищами. Сбоку у него имеется отверстие, к которому примыкает плоский фланец, круглая пластинка с отверстием посередине, сделанная из кварца. Фланец прикрывается плоской кварцевой пластинкой, плотно пришлифованной к нему. Весь цилиндр окружен стеклянной рубашкой, образующей вторые стенки. Между стенками почти абсолютная пустота. Таким образом, тепло извне не может поступать во внутреннюю часть прибора. Внутри него смонтированы нагреватель из тонкой проволоки, по которой течет ток, и проволочный термометр сопротивления из фосфористой бронзы. Прибор погружен в жидкий гелий-2. Новый парадоксальный факт. Нагреватель выделяет тепло, а температура жидкого гелия внутри прибора не повышается. Зато растет уровень жидкости в нем. Выходит так, что гелий, притекающий сквозь тончайшую щель между фланцем и пластинкой, поглощает все выделяемое нагревателем тепло. Увеличивается количество генерируемого тепла, и количество втекающего гелия соответственно возрастает. Такие эксперименты и точные расчеты показали, что хотя температура гелия во внешнем дюаре и внутри прибора далека от нуля, температура тонкой пленки гелия-2 в зазоре между фланцем и пластинкой равна абсолютному нулю. Протекающий сквозь щель жидкий гелий не обладает никакими запасами тепла. Втекая в прибор, он действительно поглощает все выделяемое нагревателем тепло, и температура его сравнивается с той, которую имеет окружающий гелий. Итак, гелий-2, текущий через тонкую щель, обладает не только нулевой вязкостью, но и нулевым содержанием тепла. Одна гипотеза Капицы подтвердилась. У тонкого пристенного слоя гелия-2 действительно оказались иные тепловые свойства, чем у того же гелия-2, но в достаточно большом объеме. Но подтвердится ли другая? Может ли пристенный слой жидкого гелия-2 течь с такими скоростями, какие необходимы для объяснения опытов со струей, вытекающей из бульбочки? Выяснить этот вопрос было теперь легко. Оставалось только найти то максимальное количество тепла, выделяемое нагревателем, которое может быть скомпенсировано холодом, вносимым пристенным слоем гелия. Уже было сказано, что скорость заполнения прибора гелием-2 нарастала по мере увеличения количества тепла, выделяемого нагревателем. Пока линейная зависимость между скоростью и теплом не нарушалась, температура внутри сосуда продолжала оставаться неизменной. Но вот при увеличении количества тепла скорость заполнения сосуда начинала замедляться, а температура жидкости в нем начинала повышаться. Что это могло означать? На этот вопрос Капица ответил так. Мы достигли той максимальной скорости, с которой тонкий слой жидкого гелия-2 еще может двигаться, не теряя характерного для него свойства сверхтекучести. Еще может двигаться с нулевой вязкостью и нулевым содержанием тепла. Эту скорость Капица называл критической. В зависимости от ширины щели и температуры жидкости она менялась в пределах от 80 до 110 сантиметров в секунду. Увы, даже наибольшее значение критической скорости 110 сантиметров в секунду было слишком мало для того, чтобы пристенное течение тонких слоев гелия-2 могло скомпенсировать всю массу жидкости, вытекающей из бульбочки. И тут нить творческой мысли перешла из рук Капицы в руки Ландау.